Я сказал ему об этом. Ты знаешь, что я по-прежнему от тебя балдею и хочу заниматься с тобой любовью. Глядя мимо меня, он отвечал с улыбкой: «Посмотрим». После недолгой паузы он спросил: «Что тебе нравится делать?» «С тобой? Все. Поглядим». Он даже глазом не моргнул. Он не сделал и шага ко мне, в то время как я всей душой жаждал погрузиться в него, желал придать своему телу гибкость ивы, чтобы опутать его, раскинуться, нависнуть над ним. Этот город был удручающим. Запах порта с его суетой действовал на меня тошнотворно. Фламандские докеры толкали нас, но изувеченный Стилетано был сильнее их. Возможно, у него в кармане, ибо он был восхитительно неосмотрительным, завалялись несколько зернышек опиума, которые делали их обладателя ослепительно возмутительным. Чтобы попасть в Антверпен, я пересек территорию гитлеровской Германии, где провел несколько месяцев. Я прошел пешком от Бреслау до Берлина. Я хотел воровать, но непонятная сила удерживала меня. Германия наводила ужас на всю Европу. Для меня же она стала символом жестокости. Она уже была вне закона. Даже на Унтер-ден-Линден мне казалось, что я гуляю по стану разбойников. Я подозревал, что в голове самого щепетильного из берлинских бюргеров зарыт клад ненависти, двуличия, злобы, зависти и жестокости. Я упивался своей свободой среди народа, живущего по указке. Разумеется, я и здесь занимался своим ремеслом, но испытывал при этом некоторую неловкость, ибо то, что лежало в его основе и что из него вытекало, причудливая нравственная позиция, возведенная в гражданскую доблесть, было известно всей нации и направляло ее против других народов. Это страна воров. Чувствовал я в глубине души. Воруя здесь, я не совершаю ничего особенного, а подчиняюсь заведенному порядку и не нарушаю его. Я не творю зла, не возмущаю спокойствия. Скандал здесь немыслим. Я ворую впустую. Мне казалось, что ведающие законами боги не гневались, а находились в растерянности. Мне было стыдно, но больше всего мне хотелось вернуться в страну, где свято чтут законы, привычной морали, на которых зиждется жизнь. В Берлине я решил зарабатывать на жизнь проституцией. Несколько дней я был доволен, а затем мне это наскучило. Антверпен манил меня сказочными сокровищами, фламандскими музеями, еврейскими ювелирами, судовладельцами, гулявшими ночи напролет пассажирами океанских лайнеров. Пылая страстью, я жаждал изведать со Стилентано опасные приключения. Казалось, что он тоже хочет предаться игре и ослепить меня своей храбростью. Однажды вечером он заехал за мной в отель на полицейском мотоцикле, управляя одной рукой. «Я спер его у легавого», — сказал он с улыбкой, не соизволив слезть с мотоцикла.